Глаза следят за секундной стрелкой водонепроницаемых швейцарских часов Таг Хоер. 3 минуты, и конвульсии унились. Чуть подергался человечек, и тишина. А ты все смотришь на циферблат. Через 3 минуты отнимаешь руки от горла и убеждаешься. Больше не дышит. В воздухе легкая вонь от мочи. Бедолага не смог сдержаться. Что поделаешь? Никому нелегко умирать. С шеи Усикавы сняли резинку, стянули с головы и выковырили изо рта полиэтиленовый пакет. Усикава был мертв. Глаза распахнуты, рот перекошен. Зубы кривые, вывалившийся язык покрыт каким-то зеленым мхом. Гримаса с картины Мунка. Приплюснутый череп выглядит еще уродливее, чем при жизни. Намучился, бедолага. «Прости», — повторил Тамару. «Мне тоже этого совсем не хотелось». Он расправил пальцами мышцы на лице Усикавы, захлопнул отвалившуюся нижнюю челюсть, придал перекошенной физиономии более-менее приличный вид. Найденным на кухне полотенцем стер пену с губ. Это потребовало времени, но в итоге на Усикаву хотя бы стало можно смотреть без содрогания. Только прикрыть покойнику веки так и не удалось. «Как писал Шекспир», — тихо произнес Тамару, взвесив на ладони тяжелый корявый череп. «Умрешь сегодня, не придется помирать завтра. Так что давай ценить друг друга за лучшее, что в нас есть». Он не помнил точно, из какой пьесы эта цитата. То ли из Генриха IV, то ли из Ричарда III. Тамару может иметь в виду фразу Толбота из исторической хроники Уильяма Шекспира «Генрих VI, часть 1, 1598 год». «Коль ныне не убьет французов ярость, на завтра в гроб меня уложит старость». Акт 4, сцена 6, перевод Бируковой. Но для него это было неважно. Да и Усикаву теперь меньше кого бы то ни было заботили первоисточники. Тамару развязал покойнику руки и ноги. Чтобы не осталось следов на коже, он вязал свою жертву мягкими полотенцами, свернутыми в жгут, и при этом особыми узлами. Полотенце, полиэтиленовый пакет и резиновое кольцо он спрятал в сумку, которую принес с собой. Быстро проверил личные вещи Усикавы, забрал все отснятые фотографии. В сумку же отправил камеру и штатив. Никто не должен понять, что покойный за кем-то следил. Сразу возникнет вопрос, за кем. И слишком много стрелок укажет на Тенго Кавану. Конфисковал он и блокнот, густо исписанный мелкими иероглифами. Больше ничего примечательного в квартире не оставалось. Только спальный мешок, несъеденные продукты, смена белья и труп несчастного Усикавы. Из кошелька бедолаги Тамару выудил визитку штатного сотрудника совета директоров и сунул в карман пальто. «Прости», — повторил он покойнику перед тем, как уйти. Уже возле станции Тамару зашел в телефонную будку, снял трубку, вставил в щель карточку и набрал номер, который сообщил ему Усикава. Номер токийский. Владелец, похоже, где-то на Сибуе. Трубку сняли после 6-го гудка. Без всяких приветов и прелюдий Тамару внятно произнес адрес и номер квартиры в Коэнзи. «Записали?» — уточнил он. «Нельзя ли еще раз?» — спросили в трубке. Тамару продиктовал еще раз. На том конце записали и повторили вслух. «Сейчас там находится господин Усикава», — добавил Тамару. «Это ваш знакомый, не правда ли?» «Усикава?» — переспросили в трубке. Тамару пропустил это мимо ушей. «Господин Усикава сейчас там», — продолжил он. «Но, к сожалению, уже не дышит. По внешним признакам, смерть не была естественной. В его кошельке визитки Фонда поддержки искусств и науки Новой Японии. Если труп обнаружит полиция, рано или поздно выяснится, что он был связан с вами. И тогда, возможно, вам придется туговато. Не проще ли его поскорее оттуда убрать? Полагаю, вы хорошо знаете, как это делается». «Кто вы такой?» — спросила трубка. «Добрый информатор», — — ответил Тамару, — «который не любит полицию. Примерно так же, как и вы». «Так он умер не своей смертью?» «По крайней мере, не от старости. Спокойную эту смерть тоже не назовешь». В трубке помолчали. «И что же этот господин Усикава там делал?» «Не знаю. Об этом лучше бы спросить самого господина Усикаву. Но, как я уже сказал, он не в том состоянии, чтобы ответить». Его собеседник выдержал новую паузу. «Возможно, вы как-то связаны с молодой женщиной, которая приезжала в гостиницу Окура?» «Вопрос некорректен. Ответа не будет». «Я из тех, кто с ней тогда встречался, и хорошо понимаю, о чем вы. Но мы хотели бы ей кое-что передать». «Слушаю». «Мы не собираемся причинять ей вреда». «Насколько я знаю, вы делаете все, чтобы ее найти». «Это правда. Мы давно ее ищем». «И в то же время не собираетесь причинять ей вреда», — сказал Тамару. «Как это понимать?» В трубке опять помолчали, а затем прозвучал ответ. «Если коротко, в определенный момент ситуация изменилась. Разумеется, наши люди глубоко скорбят по поводу кончины лидера. Но что случилось, то случилось. И вопрос закрыт. В конце концов, лидер серьезно болел и в каком-то смысле сам хотел поставить точку в своей жизни. Поэтому мы больше не собираемся наказывать Аомаме. Теперь мы ищем ее, чтобы кое-что обсудить».